Всякий раз, прилетая в Киев, я обязательно бываю на Нивках. Перемены, как говорится, радуют глаз, а память невольно возвращает в то убогое хозяйство, которое досталось в начале 90-х годов Григорию Суркису и его команде. О чем еще до возвращения в родное «Динамо» Валерий Васильевич был хорошо информирован. Но мэтр знал и другое. Отношение новых руководителей клуба к воспитанию юного поколения. Это не просто слова. Весной 1995 года на фоне рассохшихся дырявых щитов для отработки ударов своими впечатлениями об истинных намерениях и делах новых руководителей клуба делился директор динамовской школы Анатолий Шепель. Гриша Суркис впитал все, что связано с добрыми традициями киевского футбола. 2 года назад он пришел в «Динамо» фактически на голое место, когда продавать было нечего и некого. Звезды были распроданы до его прихода. Почти год я присматривался к Григорию Михайловичу, а он, видимо, ко мне. Нынешней весной мы вместе с ним объездили все рабочие киевские районы, заброшенные стадионы, где когда-то футбольная жизнь била ключом. И он поставил передо мной конкретную задачу. Именно в этих районах, где сегодня средоточие потенциальных юных наркоманов, пьяниц, хулиганов, развивать детский и юношеский футбол. Отвлечь ребят от улицы. Надо возвращать футбол в Киев. То и дело, слышу я от Суркиса. Он не просто говорит, но многое уже делает. В 1996-м, в год десятилетия Чернобыльской трагедии, Шепель уже рассказывал мне о первых победах питомцев динамовской школы в различных международных турнирах в Италии, Франции, Голландии, Германии и других странах. Эти победы очень важны не только для наших мальчишек и для нас, тренеров, говорит Шепель. Мы показываем миру, что несмотря на последствия Чернобыля и целый букет наших сегодняшних проблем, мы не сдаемся, живем, дышим и даже успешно развиваем детский и юношеский футбол. Впрочем, возвратимся на пресс-конференцию, где Лобановский поделился своими соображениями, как ему видится творческий процесс взаимодействия всех динамовских тренеров. Поведал о том, как после залеченных травм будут восстанавливать свои кондиции футболисты из первого состава, которые не должны сидеть на скамейке запасных. Они смогут тренироваться и играть во второй или третьей командах, то есть так, как это делается во всем мире. В своем ответе он коснулся и вопроса подготовки резерва. Меня часто спрашивают о возможности приобретения иностранцев, сказал Лобановский. В ближайшее время трудно рассчитывать на то, что в нашем клубе появятся зарубежные игроки очень высокого уровня. Сложно. Мы еще к этому не готовы. Хотя пытаемся создать селекционную группу, которая будет следить за футболом Молдавии, Белоруссии, Прибалтики, Азии и Северной Африки. Но для этого надо иметь большие возможности. Проще готовить своих игроков. Так что акцент будем делать на молодых футболистах, которых можем довести до определенного уровня. Видимо, памятуя о тех временах, когда главный тренер был фактически первым лицом чуть ли не во всех вопросах жизни команды, на той же пресс-конференции, где речь шла о переменах в его родном «Динамо», Лобановского спросили, каковы ваши взаимоотношения с президентом клуба. «Деловые, нормальные взаимоотношения», — сказал Валерий Васильевич. «В любой момент мы можем контактировать и решать вопросы, если они возникают. Если мне необходимо о чем-то спросить президента, я ищу его. Он человек занятый, и не так-то просто с ним повстречаться. Но пока все нормально. Признаюсь, как однажды после первых своих видеопрограмм об Украине на русскоязычном телевидении РТН в Соединенных Штатах Америки, я был буквально ошарашен вопросом одного давнего динамовского болельщика, который уже лет 20 проживает в Нью-Йорке. «Слушайте, это правда, что Суркис купил Динамо?» – спросил он. Откровенно говоря, вопрос поставил меня в тупик. Ведь, учитывая всю славную предысторию клуба и его бывших кураторов, трудно было себе даже представить масштабы подобной коммерции. «Украина, — думал я, — все-таки не Запад, мерками которого уже давно жил давний поклонник динамовцев. Но оказалось, что и в Киеве витал тот же вопрос, о чем рассказал мне отец президента клуба Михаил Давидович Суркис. Мой брат лежал в институте урологии, и один врач так и спросил: «Скажите, неужели ваш племянник Гриша Суркис такой богатый, что купил киевское «Динамо»?» Брат ему в ответ: «Доктор, при всем уважении к вашим медицинским познаниям должен сказать, что вы вообще ничего не понимаете в коммерции. Неужели вы допускаете, что есть человек, который может купить и содержать такую команду? Думаете, он после этого успокоился? Я захожу в ординаторскую, прошу разрешения позвонить по телефону. Он мне задает тот же вопрос. Ну, дуб дубом, тупой доцент». В футбольных кругах на первых порах к новому президенту клуба присматривались с особым интересом. Как-никак, а именно он представлял киевское «Динамо» в качестве фигуры номер один. Летом 95-го года перед каким-то матчем во дворике киевского стадиона «Стотысячника», теперь он именуется «Национальный спортивный комплекс Олимпийский», я встретил Стефана Ришко, которому всегда симпатизировал. Динамовцы уже выходили на разминку, и я, кивнув в их сторону, спросил Ришко: «Что о них скажете?» «Лучшая команда Украины, это без всякого сомнения», — Стефан мягко улыбнулся. «Но мы-то, бывшие футболисты, привыкли оценивать по европейским и мировым меркам. А до этого пока далеко. Но есть талантливые ребята. Думаю, что Шевченко, Ващук и некоторые другие могут вырасти в таких же великих игроков, какие были в нашем составе». Ему было с чем сравнивать. Великолепный защитник киевского «Динамо» и сборной Советского Союза, Ришко не раз вместе с командой выигрывал Кубок страны и золотые медали чемпионов СССР, Кубок Кубков 1975 и Суперкубок. Ришко пришел в тот день на стадион в военной форме, прямо с работы, не успел переодеться. Уже полковник, начальник кафедры боевой и физической подготовки Академии внутренних дел Украины. Такой же стройный, поджарый. Только вот для 48-летнего мужчины, кажется, слишком много морщинок вокруг чуть запавших глаз. Да выдающая усталость синева под ними. Словно бы только что сыграл тяжелейший матч и все силы оставил там, на поле. «Как вам сегодня живется?» Услышав мой вопрос, Ришко рассмеялся. Потом тяжело вздохнул. «Посмотрите на мое лицо, и все станет ясно», — сказал он. «Работы много, трудностей хватает. К сожалению, государство сегодня не может уделить должного внимания органам внутренних дел. А нам ведь приходится выполнять самую черную работу. Проблем предостаточно. и материально не можем себя обеспечить. Слушая его ответ, с грустью поймал себя на мысли о том, что уже в независимой Украине заслуженный мастер спорта Стефан Ришко бесспорно достоин лучшей жизни, как и его поколение. И еще раз с теплотой подумал о великолепной семерке руководителей клуба, развернувших деятельность, которая восхищала и вызывала уважение. Они-то и делали все для того, чтобы сегодняшние и завтрашние динамовские звезды, да, впрочем, и все остальные люди на украинской земле, жили достойной человека жизнью. И надо же, чтобы именно в этот момент нашего разговора с Ришко в стадионном дворике появился Григорий Суркис. «Что вы о нем думаете?» — спросил я Стефана. «Поначалу, прямо скажу, как-то настороженно к нему относился», — ответил Ришко. «Потом присмотрелся. Вижу, сколько человек работает, как действительно болеет за дело, переживает за команду, базу расширяет, развивает школу, вкладывает свои деньги, и немалые. Они же сейчас почти ничего не зарабатывают, разве что на форму и на питание, то есть видят перспективу, и, как я понимаю, не сегодняшним днем живет, а хочет создать хороший клуб европейского уровня. В последнее время у меня о Суркисе сложилось самое хорошее мнение. Такого президента клуба я только приветствую. Но надо еще, чтобы молодые игроки оправдывали эти надежды и затраты. Мне всегда хотелось понять людей, которые в самом начале лихих 90-х решились возглавить легендарный динамовский клуб, спасая его от катастрофы. Действительно, вкладывать свои деньги и немалые в футбол? Рисковать? Что для этих людей «Динамо Киев»? Однажды весной 1997-го, во время товарищеской игры молодежных сборных Украины и Молдовы, проходившей на киевском стадионе «Динамо», разговорился с Михаилом Давидовичем Суркисом. Кстати, по паспорту он Рахмил, но в детстве его называли Эмилией и Мишей. Он родился 10 декабря 1919 года под Одессой в местечке Петроверовка. Прошел всю Великую Отечественную войну как военврач. На пенсию ушел только в 2002 году, имея за плечами 60 лет стажа. Подсев к нему, спросил: «Похоже, что ваши сыновья – болельщики на генетическом уровне». «Так оно и есть», – сказал Суркис-старший. «Это у них, наверное, по наследству от деда, отца Риммы Яковлевны, моего тестя. Вот он был ярым болельщиком до конца своих дней, до 82 лет. А вы свою первую встречу с киевским «Динамо» помните? Еще бы! Она у меня началась с небольшого спора с киевской милицией», — улыбнулся Михаил Давидович. «Это было в 1957 году, когда, закончив службу в летном училище во Фрунзе, прилетел в Киев. Пошли на футбол всей семьей, а на стадион тогда шли толпами. И вот наша дорогая милиция, охраняя нас, калитку прикрывала, создавая невероятную давку. Я, держа Гришу, которому было 8 лет, за руку, пропускал вперед жену, которая была беременна Игорем. Он родился в 1958 году. В этот момент стадионную калитку и прикрыли, чуть было не прижав жену. Я был в военной форме, и представьте, за то, что помог ей и потребовал пошире открыть калитку, чтобы не создавать искусственную давку, был отчитан милицией с угрозой рапорта в комендатуру. Выходит, Игорь приобщился к футболу еще в утробе матери, говорю я. Но шутки шутками, а как интересно в вашей семье отнеслись к тому, что сыновья стали во главе руководства «Динамо». Честно говоря, это вызвало не только недоумение, но мы еще были очень недовольны, сказал Михаил Давидович. Мы ведь приобрели массу врагов, так что этот их шаг радости и энтузиазма в семье не вызвал. Но должен вам заметить, что никогда и ни в чем мы своим сыновьям не мешали. Категоричных родительских нельзя, они от нас не слышали и росли внутренне свободными. Со временем постепенно мы вынуждены были согласиться, как говорится, с новым статусом сыновей. Невольно стали их союзниками, а болельщиками были всегда. Удивительно точно подмечено замечательным французским писателем Сент-Экзюпери, что самая большая роскошь на Земле – человеческое общение. В очередной раз убедился в этом 3 декабря 1994 года. В тот день мне исполнилось ровно 60 лет, и, пожалуй, самым роскошным подарком было развернутое интервью, которое в день личного юбилея я взял у президента АО ФК «Динамо Киев» Григория Суркиса. Общение с ним снял на видеокамеру и записал на магнитофон. Немало фрагментов той беседы вошли в мою передачу для русскоязычных телезрителей РТН в США «Динамо Киев. Иные времена» в 5 частях. Неоднократно просматривая видеоматериал, вновь и вновь вслушиваясь в ответы Григория Суркиса, я все больше вникал в суть перемен, происходивших в клубе, открывал для себя все новые и новые штрихи в портрете его тогдашнего президента. И, думаю, понял, почему именно Лобановский поверил братьям Суркисам и их партнерам-единомышленникам. К слову, в том же 1994-м, незадолго до чемпионата мира по футболу, который проходил в США, в то время главный режиссер также русскоязычного американского телевидения ВМНБ Григорий Антимоний, бывший житель Москвы, большой поклонник футбола, брал у меня интервью. Среди прочих вопросов был и о президентстве Суркиса. Чувствует ли он себя полноправным хозяином киевского «Динамо»? Я пообещал, что при первой же возможности обязательно задам этот вопрос самому президенту клуба. В том декабрьском интервью так и сделал, когда Григорий Михайлович услышал вопрос, который впервые прозвучал на американском русскоязычном телевидении, он улыбнулся. Потом стал называть фамилии своих ближайших партнеров, без которых один, в чем твердо убежден, ничего бы не смог сделать. Говорил о каждом с большой теплотой, как о людях, которые вместе с ним пришли на помощь динамовцам. Помогали не только финансами, но и своим интеллектом, опытом, профессионализмом. И первым из великолепной семерки назвал экс-мэра Киева Валентина Арсентьевича Сгурского. «Не думаю, что у нас так скоро появятся мэры, которых можно будет поставить в одну шеренгу с ним», — сказал Григорий Суркис. «Это особняком стоящий человек, академик, герой соцтруда того периода, когда золотую звезду давали не за красивые глаза. Валентин Арсентьевич получил это звание на посту генерального директора объединения имени Королева, работающего на космос, где трудились порядка 25-30 тысяч человек, президент Союза адвокатов и адвокатской компании BIM, заслуженный юрист Украины Виктор Медведчук. Это человек, я бы сказал, справедливо имеющий сегодня имидж одного из наиболее профессиональных адвокатов нашей страны, председатель совета директоров концерна «Славутич», кандидат наук Богдан Губский, на мой взгляд, очень талантливый молодой человек, и под стать ему его правая рука, вице-президент концерна Юрий Карпенко, председатель правления Украинского кредитного банка Юрий Лях, профессионал, тонко познавший все нюансы нелегкого банковского дела, мой младший брат. Без всех этих людей и, самое главное, без всех фирм, которые я назвал, сегодня невозможно в добром смысле слова удачное плавание киевского «Динамо» в бурных водах нашей сложной жизни, продолжал Григорий Михайлович, потому что они приносят сюда не только деньги, которые, как законопослушные граждане, зарабатывают и инвестируют в футбол. Люди еще вкладывают свои души и сердца. Поговорите с любым из семерых, и вы поймете, что значит для каждого понятие «Динамо Киев». Так что, перефразируя ваш американский вопрос, следовало бы говорить не «хозяин», а «хозяева», потому что я не один. Но, поверьте, мы не хотим чувствовать себя хозяевами киевского «Динамо». Мы хотим чувствовать себя людьми, которые соприкасаются с этим чудесным явлением в природе – футболом. И сегодня дают киевскому «Динамо» надежду на лучшее будущее.